Володю Руденко я знала практически с детства. Наши родители дружили семьями, а мы с ним были ровесниками. И когда мама с папой начали усиленно сватать мне его, я согласилась. Мне было все равно. Я не хотела его. Но я не хотела и никого другого. Я отдавала себе отчет в том, что не смогу быть для него ни полноценной женой, ни матерью его детей. Поэтому он, вероятнее всего, очень скоро со мной разведется. Мы начали встречаться. Я изо всех сил делала вид, что влюблена, что он мне очень нравится. А когда мы оказались в постели, я сказала себе: «Терпи, муза, молчи и терпи». Я очень старалась не расплакаться, не закричать и не отталкивать его, хотя мне опять было больно. У меня получилось. Я все вытерпела и была уверена, что Володя ничего не заметил и остался вполне доволен. Но, как оказалось, старания мои пропали в туне. Тебе было плохо. Володя не спрашивал, он утверждал, и я на какое-то мгновение растерялась. Не пытайся меня обманывать. Тебе было плохо и, кажется, даже больно. С тобой это всегда так? Или я сделал что-то неправильно? Всегда. Вырвалось у меня прежде, чем я успела обдумать ситуацию. И ты знаешь почему? Знаешь причину? Я молча кивнула и вдруг расплакалась. Он долго утешал меня, успокаивал, гладил по голове и голым плечам, пока слезы не кончились. А когда они кончились, я вдруг рассказала ему все. Он был таким славным, таким добрым, и я так давно его знала, что решила не обманывать его и сказать правду, пока еще не поздно. Пока еще мы не женаты, и все можно переиграть и отменить. Это ужасно. Тихо проговорил он, по-прежнему обнимая меня. Бедная моя девочка, сколько же ты перенесла? Кто скажет родителям, ты или я? Я посчитала, что пора переводить разговор в практическое русло. К тому же, облегчив совесть, я тут же начала раскаиваться в собственной откровенности. Он отстранился и непонимающе посмотрел на меня. О чем? О том, что свадьбы не будет. Ты сам скажешь? Или мне сказать? Ты не хочешь выходить за меня? Нет, наверное, это ты теперь не захочешь на мне жениться. Прости, Володенька, ты так меня любишь, а я, видишь, какая оказалась неполноценная. Не говори ерунду. Он улыбнулся и снова обнял меня. Ведь ты меня любишь? Очень, очень люблю. Это было неправдой. Но правду я ему сказать не посмела. Все-таки это было бы чудовищно жестоко. Ведь до этого я постоянно говорила ему, что люблю. И я тебя люблю. Значит, мы будем вместе. Но тебе будет плохо со мной. С чего ты взяла? Нам вместе будет очень хорошо. Я не смогу быть твоей женой в полном смысле слова. Сможешь. Пусть не сразу, но сможешь. А мы никуда и не торопимся, верно? Жизнь длинная, мы все успеем. Но у меня не может быть детей. Ну, что ж поделать? В принципе, это еще неизвестно. Врачи часто ошибаются, и не только в плохую сторону, но и в хорошую. Если судьба захочет, дети будут. А нет, значит нет. Не думай об этом, муза. Думай о том, что мы любим друг друга и скоро поженимся. Я не понимала, зачем он идет на это. Единственный ответ, который приходил мне в голову, был коротким и всеобъемлющим. Любовь. Он так меня любил, что готов был жениться на мне, невзирая ни на что. Несмотря на признание, меня постоянно преследовало ощущение, что я обманываю Володю. Ведь я рассказала ему все, утаив самое главное. Я не любила его. А может быть, это не было главным? Незадолго до свадьбы, когда в очередной раз завела разговор о том, что еще не поздно передумать, и пусть он найдет себе более подходящую жену, пригодную для телесных радостей и материнства, Володя сказал: Я в одной книжке прочитал совершенно замечательные слова. Брак — это договор двух людей о совместном противостоянии жизненным трудностям. Понимаешь, муза? Не о постели, не о сексе, не о продолжении рода, а о совместном противостоянии. Плечо к плечу, спина к спине, локоть к локтю и полное взаимное доверие. Да, тебе не нравится секс. Но разве это означает, что мы с тобой не можем или не должны вместе противостоять трудностям жизни? Нам было по 22 года, я заканчивала институт, Володя — университет. Вроде бы все одинаково, но мне казалось, что он намного старше, умнее и мудрее меня. И я ему поверила. Мы поженились. Наши родители были счастливы. В течение первого года Володя очень старался меня вылечить и, как он сам выражался, разбудить. Он был нежен, терпелив, но у нас ничего не получалось. И хотя я изо всех сил притворялась, чтобы его не разочаровать, ни малейшего интереса к сексу у меня так и не появилось. Скучно, противно и утомительно. Правда, уже не больно, но все равно. Я была уверена, что ему надоест рано или поздно бороться с моей болезнью, и он меня бросит. И в какой-то момент, в очередной раз обдумывая перспективу неминуемого, как мне казалось, развода, я вдруг поняла, что ближе Володе, роднее его нет никого на свете. Если он меня бросит, я не переживу. При мысли остаться без него мне стало по-настоящему больно. Я точно знала, что это не любовь, потому что нет страсти, нет физического увлечения. Но что это такое, что привязывает меня к нему, я так и не поняла. Прошел год, пока он не пришел к выводу, что его попытки разбудить во мне сексуальность приносят мне одни мучения. Перед этим я по настоянию родителей, жаждавших внуков, сходила к врачам, прошла обследование, и когда Володя рассказал мне о результатах, испытала облегчение. Детей у меня все равно не будет. Так что можно не насиловать себя, изображая акт любви. Все остальное значение не имело. Володя говорил про какое-то лечение, про какие-то гормоны, но я его почти не слушала. Потому что даже если гормонов будет достаточно, я все равно не хочу никакой близости. Мне все равно будет противно и страшно. И с этим ничего нельзя поделать. Не стану я лечиться, толку не будет, а вред может оказаться огромным. Мы продолжали спать в одной постели, но Володя перестал меня трогать. Нет, он по-прежнему обнимал меня и целовал то в щеку, то в лоб, то в закрытые глаза, и в его поцелуях мне чудилась настоящая нежность. Но все это было так, по-дружески, что ли, по-родственному. На близость он больше не претендовал. Но я была нормальной женщиной, я имею в виду разумной, и я понимала, что молодой здоровый мужчина не может обойтись без секса. А если сможет, то это вредно для здоровья. И я каждую минуту готова была к тому, что у него появится другая женщина. Она появилась очень скоро. Даже скорее, чем я предполагала. Володя делал все, чтобы я об этом не узнала. Он был по-прежнему нежен и добр. И по-прежнему мы могли разговаривать часами, и нам никогда не было скучно вдвоем. Но она была. Я знала точно. Я чувствовала это потому, как изменилось его поведение. И с замиранием сердца ждала каждый день, что он не придет домой. Останется у нее навсегда. Или придет и скажет мне. И соберет вещи. Страшнее часа в моей жизни не будет. Если он меня бросит, я умру. Но время шло, и ничего не происходило. Мы проводили вместе очень много времени. Мы ездили в отпуск, ходили по театрам и гостям, обсуждали его и мою работу, общих знакомых и прочитанные книги. И со временем я успокоилась. Да, другая женщина есть, может быть. Может быть, все та же, а может, уже другая. Он с ней спит. Но ко мне это не имеет ни малейшего отношения. Мы с ним заключили договор о совместном противостоянии жизненным невзгодам и никогда друг друга не предадим. Иногда мне становилось интересно, кто эта женщина, какая она, как выглядит, как одевается, как ее зовут, сколько ей лет, какой у нее характер. Но этот всплеск любопытства быстро проходил, и мне снова становилось безразлично. Пусть она будет, если Володе с ней хорошо, лишь бы он меня не бросал. Я не знаю, кто эта женщина, но совершенно точно знаю, что это не Лена, Леночка. Господи, господи, как смешно. Ну как могло Павлу такое в голову прийти? Смешной трогательный мальчик. Влюбился.